А я не знал, что ты... Да шучу, шучу. Я потом, может, в госпиталь махнул. Там у них танцы, а? Поехали. Нет, спасибо. Ну, будь. Я пошел. Дверь захлопнулась. На этот раз не совсем. Несколько минут, наполненных пульсирующей болью. И когда он приподнял веки, перед его сощуренными глазами оказалась нераспечатанная посылочка в зеленой бумаге. Ее много раз пересылали с места на место. Только на одной ее стороне он разобрал, по крайней мере, 3 прежних номера своей полевой почты. Он вскрыл коробку без всякого интереса, просто пережег веревку. Бежавший по веревке огонек занимал его больше, чем посылка. В коробочке под исписанным чернилом и листком лежал небольшой предмет, завернутый в папиросную бумагу. Он взял листок и поднес к глазам. Дорогой сержант Икс, надеюсь, вы мне простите, что к переписке с вами я приступаю лишь 38 дней спустя. Но дело в том, что я была чрезвычайно загружена, так как моя тетя подверглась стрептококковой ангине и едва не погибла. И я была обременена множеством обязанностей. И все же я часто вспоминала вас и то чрезвычайно приятное время, которое мы провели в обществе друг друга 30 апреля 1944 года между 3:45 и 4:15 пополудни. Напоминаю это на тот случай, если это ускользнуло из вашей памяти. Узнав о высадке союзников, мы все были невероятно потрясены, разволновались ужасно. Только надеемся, что она поможет поскорее покончить с войной тем способом существования, который, мягко выражаясь, можно назвать нелепым. Мы с Чарльзом оба за вас весьма беспокоимся.